Глава 20. Неделю спустя. Родос. Сеточка трещин, украшающая камни моего узилища, знакома мне до того, что я могу нарисовать ее по памяти. Поликсо больше ко мне не приходит, и дни мои текут медленно и тягуче, прерываясь лишь ведрами с едой, которые спускают стражники. Зато времени для размышлений у меня теперь вагон и маленькая тележка, а в голове, ввиду нечаянно получившегося досуга, образовалась невероятная ясность, которой из-за вечной суеты прошлой жизни у меня не бывало. Похожее состояние возникало в те редкие моменты, когда я садился на весло. Но и тогда шум морского ветра и стук барабана только опустошали мою несчастную голову, давая ей долгожданную перезагрузку. После этого я частенько щелкал какую-нибудь застарелую проблему, как орех, легко и непринужденно. Здесь же я чувствовал себя словно тибетский монах, ушедший в пещеру постигать истину. И, как и бывает у отшельников, истина стала приоткрываться мне понемногу, дразняще показывая то одну свою грань, то другую. Шелуха облетала унесенное ветром сознание, и результаты размышлений начинали кристаллизоваться, напоминая в своем совершенстве ограненный алмаз. Ну, по крайней мере, так мне казалось. Первый вывод, который я сделал, оказался прост как лом. Моя система власти устояла. И люди, которых я назначил, сумели не слить все за пару месяцев. Почему я так думал? Да все очень просто. Я бы уже знал, если бы это было иначе. Меня радовали бы подробностями, смакуя их как блюдо из мишленовского ресторана. Впрочем, излишне льстить себе не нужно. Здешняя жизнь весьма инертна, скорость передачи информации измеряется неделями, а скорость ее осмысления — месяцами. Отсюда следует вывод второй. Моя система устояла не потому, что я невероятный гений, Наполеон, Цезарь и Макиавелли в одном лице. Вовсе нет. Просто я нужен тем людям, что мне служат. Без меня они — никто. И пока что они слишком слабы, чтобы пуститься в свободное плавание. Экономика против них. Я необходим торговой элите этого мира. Необходим как воздух и даже больше. Ведь именно я — гарант свободной торговли, который душит протофеодальную вольницу, создает и соблюдает сам правила игры. Здесь любой прыщ называет себя царем, даже если из ценного имеет только взятый из старой могилы меч, а тут это обычное дело — два битых горшка и одну перемену одежды. Я малость приструнил этих царьков, установив понятные законы и обеспечив относительную безопасность торговых путей. Относительная она потому, что еще недавно все было гораздо хуже. И тут напрашивается вывод третий, куда менее приятный. «Моей смерти желают все, для кого торговцы — лишь цель для грабежа. Поликсо и та стая волков, которая охраняет свой банковский вклад в моем лице, никакое не зло воплоти. Они просто не находят себя в этой новой жизни. Они либо слишком бедны, либо слишком тупы, либо имеют несчастье жить в никому не нужной дыре, откуда не наладить выгодной торговли». Я пошел поперек сложившегося тренда, объявив пиратство преступлением, а потому люди, потерявшие близких кусок хлеба и самоуважения, хотят вернуть все назад. Причем этого хотят даже те, кто серьезно выиграл от случившихся перемен. Например, Басилеи Пелопоннеса. Они с удовольствием везут плоды своей земли, заполняя оптовые склады Сифноса, но они же пребывают в полной уверенности, что если меня не станет, то их казна заработает куда больше. Ведь я, снимающий свой процент с товара, в их понимании грабитель куда худший, чем пират. Они не хотят признать, что безопасность стоит дорого. Они считают, что деньги лежат в тумбочке. А раз так, то ни малейшей благодарности они ко мне не испытывают, а напротив, ненавидят люто, потому что я лишил их не только заработка, но и настоящей власти. Власти нападать на соседей по собственному произволу, власти забрать себе все, что есть ценного на их ничтожных клочках земли. Как тут живут? Дворцы и хижины. И между ними практически нет среднего класса. Небожители, 3-4% купцов, обслуги и воинов, а остальные — беспросветная нищета, ютящаяся в хижинах из лозы. Эти небожители считают, что раз все наладилось, то зачем платить больше? Без моей коллегии, придавившей их горло, вся эта мелкая шваль, окопавшаяся в горных долинах, будет чувствовать себя гораздо вольготней. А раз так, то напрашивается вывод четвертый, неутешительный уже для них. Эти ребята не понимают, что система устояла. И не просто устояла, но и способна без меня ввязаться в войну. Им важность этого события непонятна, а потому очень скоро взорвется Пелопоннес, возможно, Троя и часть островов. Плохо это? Да, плохо. Критично? Вовсе нет. Мне пока еще нужна Троя, а вот Греция уже нет. Я получил от этого актива все, что хотел, и теперь могу просто сбросить его как битую карту. Я сделаю для Пелопоннеса защитный пояс из Афин и Фив, но класть за них своих парней не стану. Если получится покорить Микенскую Грецию малой кровью, я это сделаю. Но гонять партизан по горным ущельям — увольте. Я перетащил к себе множество мастеров и купцов, а раз так, то это не Басилеи мне нужны, а я им. Не захотят быть под властью Ингомии, лишаться морской торговли и быстро одичают, как это и случилось в моей прошлой жизни. Биться за чужое счастье и строить еще одну огромную и бесполезную империю я точно не стану. Моя страна пробовала это делать. Тот эксперимент длиной в 70 лет назывался «Догнать и причинить добро». Кратковременный взлет за счет сверхэксплуатации русской деревни и закономерный печальный конец. Мне этого точно не нужно. Кто вообще сказал, что материковая Греция — это единственный сосуд, в котором может созреть цивилизация? Напротив, есть места куда интереснее и перспективней. Тот же Ближний Восток, например. Дай немного воды этой несчастной земле, и ее будет не узнать. Она ведь куда богаче, чем Греция, и до походов Александра нашего Македонского считалась намного более развитой. Только ближайшие лет 100 там будет беда. Пересохшие реки, опустевшие колодцы и катастрофическое падение уровня грунтовых вод. Туда пойдут только мои правнуки. Мне нужна земля, наилучшим образом пригодная для сельского хозяйства. Пригодная прямо сейчас. С хорошим климатом, без резких перепадов температур, защищенная естественными преградами. А отсюда сам по себе родился вывод пятый, совершенно закономерный. Сицилия. Я очень ее хочу. Но не как новую землю для своего народа, а как сельскохозяйственную периферию, такую же, какой она была у греков и римлян. А как туда доплыть? Энгоми, Родос, неожиданно, Крит, Китера. Зря я решил, что могу весь Пелопоннес сбросить. Это я, не подумавши, ляпнул. Итака или Закинф, Южная Италия, Сиракузы. Наш Одиссей, оказывается, и тут при делах. Интересно, как он там? В то же самое время где-то у западного побережья Италии. Никто из народа донайцев не заплывал еще в такую несусветную даль. Очень далеко, очень опасно и совершенно незачем. Нет здесь ничего, кроме голодного и злого народа, который гонит с обжитых мест пришельцы из-за северных гор. Одиссей уже не раз видел, как бредут на юг целые роды. И не просто бредут, а разоряют все на своем пути, словно саранча. У них ведь выбора нет. Детей нужно как-то кормить. Торговля здесь плохая, воды опасные, а тащить рабынь из такой дали накладно. Сожрут по дороге больше. Если бы не приказ царя Энея, Одиссей нипочем бы сюда не полез. То ли дело сикание. Одиссей раз 100 уже вознес хвалу небесам, что боги послали ему в спутники толстяка Короса. Ведь если бы он тогда не уговорил сдаться команду сидонцев, кормить бы им рыб. Там, на Сикании, дедовские обычаи соблюдают свято. Высадился на берегу чужеземец — убей его, просто на всякий случай. Потому как с моря хороший человек не придет. А, скорее всего, придет какая-нибудь дрянь, вроде голодных сикулов или хищных шарданов. Их кораблей в этих водах видимо-невидимо. Особенно в проливе между Сиканией и Италией. Разбойники там просто кишат, и свои, и пришлые. А еще там воды дурные, с коварными течениями и водоворотами. Если бы не сидонский кормчий, ни почем не прошли бы. А так все неплохо получилось. И расторговались с выгодой, и пограбили по дороге, прихватив на ночлеге торговую лохань сикулов. Деревни по берегам не трогали, и это дало свои плоды. С каждой новой ночевкой Одиссей узнавал эту землю все лучше, а нравилась она ему все больше. Тут и земля хорошо родит, и леса растут, и луга тучны просто на зависть. Только секаны железа не знают, а землю ковыряют острой палкой. Виноградники тамошние слова доброго не стоят, а оливы редки. Ни торговли доброй у них нет, ни дворцов, ни даже городов. Небольшими селениями живут. Потому-то и теснят их свирепые сикулы, вооруженные острым железом. «Сколько свиней там!» — вздохнул Корос, которого обуревали схожие мысли. «Никогда не видел столько!» «Ого!» — буркнул Одиссей. «Смотри, дубравы-то какие! Сейчас ведь желудям самое время поспеть. Если бы у меня на островах такие дубы росли, я бы одной свининой питался». «Да, свинина тут знатная», — вздыхал Корос, который в последний свой вечер на огромном острове изжарил на вертеле несколько кусков мяса, обильно прослоенного жиром. «Если сиканам железные наконечники для сахи привезти, они в зерне утонут», — с оттенком зависти произнес Одиссей. «Пролив и большой остров на западе», — ткнул вперед Корос. «Нам туда». «Был уже пролив и остров», — проворчал Одиссей. «Да только не тот». «Большую гору проплыли?» — загнул палец Корос. «Устье большой реки проплыли. А теперь по правую руку заросли и топи. Господин сказал, что это называется Маремма. Плохой берег, одни болота и леса». «Ну да, похоже», — неохотно кивнул Одиссей и крикнул. «К острову правь!» «Корсай! Корсай!» — донеслось до них. Одиссей повернулся и увидел, что на соседнем корабле седонец Пайкил машет, озабоченно показывая на запад. Одиссей развел руками в знак того, что не понимает, и показал ему в сторону берега. «Высаживаемся, мол». Седонец покорно кивнул и пошел на корму. «Он слуга, его дело выполнять приказы». Остров Эльба, или Ильва, как называют его здесь, оказался покрыт горами, а берега изрезанные скалистыми бухтами. Здесь живут лигуры, нищие рыбаки, никчемный островок, каких тысячи в Великом море, и только горы были интересны в этом забытом богами месте. Горы эти оказались невероятно примечательны. Даже Одиссей, ничего не понимавший в рудном деле, увидел, насколько богата эта земля. Целые склоны были покрыты красно-бурыми, черными и синеватыми осыпями. И судя по лицу песца, который набрал целую сумку этих камней, они достигли цели своего путешествия. «Корсай, господин!» — настойчиво показывал седонец на запад. «Плохая земля, не надо туда идти. А южнее — огромный остров Сарат, он еще хуже. Оттуда шарданы приходят. Мой хозяин один раз завел нас сюда, едва ноги унесли. Все искал то место, откуда везут дешевое олово. Его раньше тащили с запада, вдоль Данубия, а теперь вот перестали. Прошу, господин, пойдем назад тем же путем, к Италии». «Олово везут не отсюда», — произнес было Корос, но тут же закрыл рот, удостоившись долгого задумчивого взгляда и царя Итаки, и Сидонца. Они поднялись на гору, и там вдалеке увидели огромный остров. Сидонцы называли его Корсай, лисистый. И туда им точно соваться не стоит. Он населен отважными племенами, которых скудная тамошняя земля на погибель всему живому выплескивает в огромном количестве. У них есть железо, у них есть лес и у них мало еды. Остров Корсай и расположенный южнее остров Сарат, родина шарданов и сикулов, бандитские гнезда, от которых нужно держаться подальше. Одиссей кивнул. «Мы уйдем так, как пришли, Пайкил. Я не стану совать голову в пасть льву. Тем более я не стану делать этого бесплатно. Надо узнать получше, что происходит в здешних водах. Найдите кого-нибудь из местных и подпалите ему пятки. А, порази меня гром! Не нужно никому ничего палить. Подарите ему хороший рыболовный крючок. Никак не могу привыкнуть». Как говорит царь Эней, «Хочешь насмешить богов, расскажи о своих планах». Штормовой ветер погнал корабли Одиссея именно на запад, прижимая их к проклятым островам. Каким-то чудом они смогли не потеряться в бурном море, а Сидонскую гаулу, неповоротливую как черепаха, волны терзали словно стая голодных волков. Корабль глубоко зарывался носом в воду, а потом выныривал назад, но делал он это с такой неохотой, что у царя и так и просто сердце обрывалось. Так жаль ему было добра, сложенного в необъятном трюме. Они давно уже спустили паруса, иначе порывы ветра изорвали бы их в клочья. А второго паруса на Гауле нет, его уже унес предыдущий шторм. Берему Одиссея спасал только крепкий корпус, который держали носом к волне, да умелая команда, которая едва не сдохла на веслах, стараясь не потерять из виду свой трофей. Шторм закончился внезапно, так же, как и начался. Вода, еще недавно вздымавшаяся чудовищными гребнями, теперь лишь тяжело вздыхала и из последних сил билась о дерево борта. Солнечные блики скользили по ее поверхности, разгоняя тени разбегающихся туч. Где-то в глубине, под слоем темно-синей глади, медленно оседал взбаламученный песок, и уже пробивались первые лучи света, пронизывая ее толщу, словно золотые нити. Берег совсем недалеко. В 200 шагов тянется полоса белого песка, манящая к себе обещанием покоя. Волны, теряя силу, лениво катились к нему, словно пытаясь унести назад выброшенный на берег мусор и водоросли. Воздух пах соленой свежестью, как и всегда после бури, которую пережили не все. Паренька Сидонца смахнула за борт рука морского бога, взявшего свою жертву. Корабли ткнулись кормой в берег, и радости команды не было предела, ведь под ногами у них снова твердая земля, а рядом небольшая чистая речушка несет свои воды в море. Но Одиссей, который выяснил у рыбака на Ильве все об этих суровых островах, места себе не находил. «Дерьмо!» — произнес он сквозь зубы, видя, что принесло их прямо в пасть волка, куда они так не хотели идти. Узкий пролив между островами Корсай и Сарат — излюбленное место разбойных племен — белотонов, лангоненцев или стригонов. «Уходить надо, господин», — произнес кормчий Сидонец, показывая на огромную башню, сложенную из грубо отесанных камней. Башня оседлала высокий холм, царивший над всей округой, а на ее вершине горел огонь и валил густой белый дым. «Нет», — покачал головой Одиссей, который поставил перед собой наполненную водой чашу, в которую положил лист с иглой. Игла застыла на мгновение, а потом лениво развернулась и показала на север. «Колдовство! Баал-Хадад, помоги мне!» Сидонец схватился за амулет. «Колдовство! У меня небольшая течь открылась!» Продолжил Одиссей, который спрятал иглу в небольшой чехол на груди. «Надо просмолить борт. А еще нам нужна вода, еда и 5 новых весел. Мы ночуем здесь!» Он оглянулся на гребцов, которые вытаскивали корабли на берег, и прокричал. 50 человек со мной! Щиты на руку, мешки на плечи! А остальным набрать воды и нарубить дров, сидонцам заделать течь». Отряд донайцев двинулся вглубь острова с опаской, поглядывая по сторонам. Оказалось, что огромная каменная башня служила не только тем местом, откуда наблюдают за морем. У ее подножия раскинулась деревня на 50 домов. И Одиссей в бессильной злобе смотрел, как внутрь башни загоняют стадо коз и заходят люди. А где-то вдали поднимался к небу еще один дымок. Местные уже передали злую весть соседям. И, конечно же, в деревне не нашлось ничего заслуживающего внимания. Ни съестного, ни девок пригожих, ни металла, ни куска ткани. «Зерно в башне хранят, царь!» Перемет, старый друг, показал пустую хижину. «Мельница ручная стоит, а зерна нет». «Великие боги, помоги нам! Что это за страсть такая?» — заверещал парнишка-гребец, которого любопытство завело дальше всех. Воины, сбившись в плотный строй и выставив копья, кинулись на голос, но, добежав, остановились в страхе. Огромная каменная фигура с круглыми глазами и острым носом взирала на них с равнодушным презрением. «Это бог их!» — с пониманием и опаской посмотрел на статую Одиссей и почтительно поклонился грубо тесанному камню. «Ты прости нас, бог. Тут твоя земля, а мы гости на ней. Не гневайся на нас, мы не по своей воле пришли сюда. Море прибило наш корабль к твоим берегам. Мы возьмем немного и уйдем. Прими жертву мою». И он разжег у подножия статуи небольшой костерок и бросил в него лепесток сушеного мяса, напоминающего по твердости камень. Мясо зашипело в огне, и воины приободрились. Уж теперь-то чужой бог не станет им вредить, ведь они почтили его как должно. «Ты смотри, царь, злые какие!» — усмехнулся Эврилох Закинфа, тыча пальцем в бойницы башни, что были усыпаны любопытными людьми. Вместо обычного набора из ругани и обнаженных гениталий донайцы увидели только один жест. Шарданы водили ребром ладони по горлу, обещая налетчикам скорую месть. «Ищите!» — рявкнул Одиссей. «Не могли они все зерно за стену унести? Что-то ведь должно в деревне остаться!» Через час упорных поисков уже за околицей они наткнулись на известняковую плиту, укрытую ветками, а сдвинув ее, обнаружили выложенную камнем яму, на треть заполненную ячменем. Одиссей взял в ладони зерно и блаженно окунул в него лицо. Счастье, истинное счастье накрыло его. Это то самое чувство, которого не понять тому, кто не варил собственные сандалии и не объедал кору с деревьев. А Одиссей, хоть и царь, делал это не раз. Зерно отдавало дымком, а курили его перед закладкой, не иначе, и пучки лаванды положили в яму, чтобы мышей отпугнуть. «Чего смотрите?» — рявкнул Одиссей. «Грузи мешки и уходим!» «К оружию!» — заорал Перемет, который увидел, как из башни к ним несутся десятки озверевших мужиков, размахивающих оружием. Никто не собирался отдавать им свое зерно. Донайцы выстроились в три шеренги, как заведено у царя Энея. Все парни здесь прошли через войну на Кипре и под Троей, и они, хоть и уступали в выучке царским легионерам, боевого опыта имели куда больше. Десяток лучников встал позади, и когда густо полетели камни, метать которые шарданы были мастера, они укрылись под щитами товарищей, поднявших их над головами. «Стройся!» — заорал Одиссей, когда камни пробарабанили по щитам веселую дробь, а на них с ревом понеслись пылающие праведным гневом хозяева зерна. «Щиты сомкнуть!» Первый накат всегда самый тяжелый, но зато если строй устоял, то дальше куда легче идет. Шарданы — бойцы отважные, и трое из них носят бронзовые шлемы и кирасы. Но ощетинившийся копьями короткий строй не только первый удар выдержал, но и ответил так, что сразу пятеро упали в пыль, зажимая раны. Фаланга сделала шаг вперед, переступив через стонущих от невыносимой боли людей, а третий ряд, который во время боя держит копье наконечником вверх, с выдохом опустил древко, добив раненых острием подтока. Шарданы отхлынули в растерянности, а потом своим набросились снова. Двое повисли на донайских копьях, и, воспользовавшись заминкой, жилистый воин раскроил голову мужу из первого ряда. Тот не успел вытащить копье, застрявшее в ребрах. «Второй ряд, не спать!» — ревел Одиссей, стоявший на фланге. Он, одетый в бронзовую чешую доспеха, рубил и колол шарданов отцовским мечом. Островитяне дрогнули. Не в их пользу размен. Без малого десяток убит, еще столько же ранено. Их уже тащат к спасительной башне. А донайцы, выиграв короткое сражение, начали спешно набирать зерно в заплечные мешки. Они потеряли двоих и трое ранены. И скверно не то, что они не смогут тащить зерно. Скверно то, что теперь придется тащить их самих. «Берем, сколько можем унести», — скомандовал Одиссей. «Уйдем ночью до рассвета, иначе конец нам». «Ночью?» — охнул Перемет. «Да ты чего, царь? Как мы ночью дорогу-то найдем?» «Найдем!» — усмехнулся Одиссей, поглаживая чехол с заветной иглой. «Киносура укажет нам дорогу, а тут оставаться нельзя. Утром за нами придут». «Придут», — уныло согласился Перемет, вглядываясь в прозрачную даль. Там один за другим тянулись к небу клубы белого дыма. «А мне вот интересно», — бурчал себе под нос Одиссей, поудобнее устраивая на спине тяжелый мешок с зерном. «Откуда царь Эней тот рисунок с землями взял? Ведь если бы не он, я вдоль берега этого проклятого острова потащился бы. А так иглу на лист положил, на папирус посмотрел и понял все. Италия, вот она, в паре дней пути. Плыви себе на восход и никуда не сворачивай. А как доплывешь, сразу направо. Дивные дела творятся на свете, великие боги. Одарите меня хоть малой частью этой мудрости. Примечание. Лигурийские племена белотонов занимали южную оконечность Корсики. Племена лангоненцев и листригонов – север Сардинии. Схватка с мифическими великанами-листригонами описана в «Одиссее». Гиганты Монтепрама – каменные статуи высотой до 2,5 метров, найденные на Сардинии. Есть версия, что именно подобные скульптуры вдохновили создателей легенды о листригонах. Киносура – собачий хвост. Так греки называли полярную звезду.